Ну вот, еще немного, и у тебя появится малыш. Уже головка показалась. Давай, тушься. Адриана издала жуткий вопль и посмотрела на Билла с мольбой, будто просила спасти ее. Одна из сестер прикрепила к кушетке упоры для рук, а другая — подставки для ног. Биллу вручили шапочку и зеленый халат. Он нашептывал какие-то бессвязные слова, придерживал Адриану за плечи. «Вот так, давай-давай, помоги ему немного», — командовала врач, и Адриана продолжала то, чего делать, казалось, была уже не в состоянии. Все ее естество было охвачено болью. Каждая потуга сопровождалась воплем. Билл держал ее и не стеснялся своих слез, но никто не обращал на него внимания. Адриана тоже плакала. Она откинулась назад, потом снова напряглась и стала тужиться, и вдруг раздался долгий пронзительный крик. Билл в изумлении посмотрел на Адриану. Она улыбалась сквозь слезы, в последний раз вскрикнула, выталкивая ребенка, и изнуренная упала на подушке. «Это мальчик», — сказала врач. «Поздравляю, у вас прекрасный малыш». Адриана и Билл оба плакали и смеялись. Билл смотрел на крошечное существо, которым сейчас занимались медсестры, и ему казалось, что красивее младенца он не видел. Адриана издала еще один тяжелый стон. Это врач извлекала послед. «Малыш такой славный», — сказал Билл хрипло. «И ты тоже». Он наклонился и поцеловал ее, а она повернула к нему голову и посмотрела так, как это было возможно только в эту счастливую минуту, которой было суждено остаться в их памяти навсегда. «Он здоров?» — спросила Адриана слабым голосом. «Совершенно здоров», — подтвердила врач, зашивая Адриане разрывы. Ей сделали местный наркоз так, что она даже не заметила. Пришел педиатр осмотреть ребенка. С малышом все было в норме. Он весил 8 фунтов 14 унций. Билл утверждал, что мальчик похож на свою маму, но Адриана считала, что на него. Это, конечно, было полной чепухой, однако Билл не возражал. Он проследил, как малыша отнесли в палату новорожденных, пока Адриану приводили в порядок, и вернулся через полчаса. Было всего лишь 6:45 утра. Для первых родов все прошло очень быстро, ведь они приехали в больницу в 16:30. Однако Адриане эти мгновения показались вечностью. «Бедная девочка, тебе было так тяжело», — шепнул он, наклоняясь над Адрианой, удивленной перемене, происшедшей с ней за эти полчаса. Волосы у нее были расчесаны, ее умыли и переодели, и даже успели накрасить губы. Это была совершенно другая женщина. Невозможно было представить, что еще недавно она билась в истерике и кричала от боли. «Да нет, это оказалось не так тяжело», — тихо сказала она. Странно, но Адриана вдруг стала как бы взрослее, женственнее. Так, во всяком случае, показалось Биллу. «Она была в чем-то права», — думал он, когда называла себя девственницей. «Знаешь, это в самом деле было не так ужасно», — повторила Адриана. «Я бы могла еще раз». Она улыбнулась, а Билл рассмеялся. Он предвидел именно такую реакцию. «Малыш здоров?» Он просто восхитителен. Медсестры сделают все, что положено новорожденному, а потом принесут тебе. Через несколько минут сестра принесла малыша, чистенького, тесно спеленутого и завернутого в одеяльце. И Адриана и Билл смотрели на младенца с изумлением. Он был хорош во всех отношениях, лучше, чем Адриана могла мечтать. Биллу малыш чем-то напоминал Адама и Томми в младенчестве, а, может быть, он в этом заблуждался. Билл вдруг осознал, что многое с рождением этого ребенка переменилось. Он почувствовал себя гораздо ближе к Адриане, ближе, чем прежде.